12. О послах, спасенных на море. Во время благочестивого царя, государя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича, некий дворянин пришел в Москве к архимандриту Дионисию, келарю и старцам, и рассказал о случившемся на море чуде преподобного Сергия. «Мы, — сказал он, — были посланы самодержцем в персидскую страну с посольством к персидскому шаху. Когда мы плыли по морю, началось великое волнение. Ветер и буря продолжались много дней, так что мы 6 недель носились в корабле по водам. Утомились от сильной качки, а еще более от голода. Мы лежали еле живые, отчаявшись в своем спасении. Между тем, — продолжал он, — приблизился праздник преподобного чудотворца Сергия. Мы вспомнили о празднике святого и о чудесах его, и, постаравшись, пропели вечернюю службу, получив некоторое облегчение от скорби и едва прикоснувшись к пище и питью, и немного поспав, мы снова поднялись и отпели за утренню часы и молебен преподобному чудотворцу Сергию, призывая его на помощь, да помилует и спасет в беде страждущих. Когда совершили молебен, тотчас послал Бог свою милость. Волнение на море прекратилось, и наступила тишина. Они продолжали свой путь с великой радостью, и за 1 день достигли того места, куда направлялись. После того, как они сошли с корабля на землю, прошло немного времени, и снова поднялся ветер. Началось сильное волнение, корабль оторвало от пристани, и в одно мгновение он вместе с моряками исчез. «Только мы одни были спасены по молитвам святого чудотворца Сергия», — говорил рассказчик, проливая обильные слезы. В то время это чудо не было записано, ведь, как мы уже говорили, и о других чудесах преподобного Сергия не писали. А теперь мы записали это со слов соборного старца Аверкия. Поскольку тот жил в келье у архимандрита Дионисия и слышал этот рассказ из первых уст, как сам говорил архимандриту. Поэтому имя того дворянина, бывшего в царском посольстве, здесь не указано, известно только прозвище его — Погожих.